Глава вторая. Третий месяц сезона половодья. Владыка Секинеф Эмхет не показывал своего горя на людях, но близкие знали, что весть о гибели старшего сына надломила его. Груз прожитых лет точно увеличился вдвое, согнул могучие плечи. Вес двойного венца Таур-Дуат, украшенного змеей-демоном-защитником, становился непосильным. Хатеперу было больно видеть брата таким. Он и сам тяжело перенес весь о покушении на племянника и до сих пор был не в силах поверить. Разум же его привычно просчитывал последствия этого страшного для государства события. Пугающие последствия, способные перечеркнуть дело многих лет. Пока великий управитель не решался обсуждать с императором свои соображения, слишком свежа была рана. Более прочих своих детей владыка любил Хефера, единственного сына царицы Каис, погибший незадолго до окончания войны. Это не означало, впрочем, что наследник не воспитывался со всей строгостью и требовательностью, необходимыми для его становления. Хефер принимал тяготы обучения с достоинством и внимательно познавал разные аспекты жизни империи. Будь то воинское дело, возделывание земель, отчеты писцев о налогах или многочисленные государственные собрания. Будущий владыка должен был знать и уметь многое. Ведь от этого зависела мудрость его грядущего правления и благополучие всей страны. Хатепер сам немало времени уделил обучению племянника и ценил его живой ум и дипломатичность. Последняя встречалась в представителях их рода намного реже, чем воинственность. И кому, как не Хатеперу, главному дипломату империи, было понимать, что завоеванное нужно было еще и суметь сохранить. Понимал это и царевич Хефер. Мысли его больше занимало процветание земель и восстановление страны после отгремевшей около трех десятков лет назад войны, чем дальнейшие завоевания, которыми грезил его младший брат Ренеф. Для государства смерть Хефера была невосполнимой потерей. Конечно, все хотели верить, что Секенев будет править еще много-много лет. Но как быть с годами, ушедшими на достойное обучение и подготовку наследника? Как тяжело, как больно было осознавать Хатеперу, что они с Экенефом пережили молодого царевича. Дипломат всерьез боялся, что горе скажется на рассудке брата. Когда-то, очень давно еще будучи юным наследником трона, Секенеф полюбил жрицу золотой, Херу Хаят, реймийскую деву невельможного рода. После нескольких лет тайных встреч царевич решился нарушить запрет и женился на своей Каис. Разумеется, тоже тайна от всех, кроме брата. И Хатепер хранил секрет. Окажись он в руках недоброжелателей или даже самого императора Меринриса, их отца, гибель жрицы была бы неизбежной. Издревле царицами становились женщины не просто из вельможных семей Таур-Дуат, но из тех, что вели свой род со времен заключения первых договоров. Силу рода Эмхет не должно рассеивать. Ее необходимо поддерживать с помощью магии других родов. Первый Эмхет, божественный Ваесир, будучи супругом богини Херу Хаят, воплощение принципа любви, заповедовал, что сила наследников заключалась в таинстве их рождения, в призыве души в ходе ритуала единения с любовью. Как правило, служение общим задачам примиряло сердца и сближало супругов. К тому же царицы становились проводниками силы Херу Хаят, а значит, любовь все равно освещала союз и рождение наследника, пусть и не через чувство царской четы. История, впрочем, знавала случаи, когда императоры отступали от традиции и выбирали в супруги женщин недостаточно благородных, а то и вовсе неблагородных кровей. Но редко, когда влиятельные семьи Таур-Дуат принимали такое решение благосклонно. Как бы там ни было, Секенеф не ошибся в своем выборе. Вступив на трон, он сумел открыть тайну своего брака. Каис оказалась мудрой и дальновидной правительницей. Она стала своему владыке не только отрадой, но и соратницей в неспокойное время страшной войны. Завоевала расположение и глубочайшее уважение сторонников. Но немало у нее было и недоброжелателей. Увы, не так много лет было отмерено богами союзу Секенефа и Каис, как того желало сердце императора. Его царица была убита незадолго до заключения мира с королевством Данваэнан. Каис успела подарить Секенефу только одного наследника. Только одного. Хатепер помнил далекую страшную ночь, когда Каис, нарушила прямой приказ Икенефа, тогда еще царевича, укрыться в храме и не вмешиваться в сражение. Руководствуясь чутьем и полученными от своей богини знаниями, жрица подняла воинов Хатепера и убедила их последовать за Сакинефом. В тот час слова ее имели поистине колдовскую силу. И взгляд, обычно такой спокойный, способный умиротворять других, горел нездешним огнем. Она сама поднялась на колесницу вместе с Хатепером и безошибочно провела их сквозь битву на помощь своему супругу. Они успели как раз вовремя. Авангард Сакинефа оказался в ловушке и не был перебит лишь благодаря своевременному вмешательству Хатепера и Каис. Так будущая царица заслужила безусловную преданность воинов, сражаясь с ним бок о бок. Но жертва была велика. Ах, если бы Хатепер только знал раньше. Так много крови. Тот бой стоил женщине, которую он с гордостью назвал сестрой, желанного ребенка, втайне носимого под сердцем. Жизнь Сакинефа за жизнь их сына или дочери. Целители позаботились о здоровье Каис, но предупреждали, что она едва ли сможет выносить и родить еще одного ребенка. Потеря надломила что-то в ней, заставила помутнеть ее завораживающий золотой свет. Сакинеф был зол, как пустынный ша. На воинов, на брата, за то, что тот послушал жрицу и взял ее с собой. И более всех на себя самого. Его гнева союзники боялись тогда не меньше, чем враги, и только Каис сумела успокоить мужа. Бесплодие Каис не заставило Сакинефа отказаться от супруги. Он скорее отказался бы от трона, к ужасу своих будущих подданных, отца и самого Хатепера, который для себя вовсе не желал судьбы правителя. Преданность Каис и Сакинефа друг другу была вознаграждена 2 года спустя. Неожиданно для них самих Золотая благословила супругов рождением Хефера. Это счастье Хатепер разделил с братом в полной мере. Увы, прекрасная царица не успела увидеть становление своего сына. Она не дождалась даже заключения такого желанного мира. Виновники ее смерти были наказаны по всей суровости закона. Но сердце императора закрылось и замолчало. Хефер стал его единственной отрадой, напоминанием о любви, озарявшей его юность. Другим напоминанием был мир, за который Сакинеф и Каис боролись вместе. Вельможи и жрецы всерьез опасались, что династия Мхет прервется. Единственный наследник, такого не мог себе позволить ни один владыка, царствовавший в смутное время. История Таор-Дуат хранила немало случаев, когда царевич покидал этот мир раньше своего отца. Хатепер и сам мог бы унаследовать трон, но во всеуслышание отказался от своих прав. Сразу, как только брат стал императором. Его поддержка помогла Сакинефу избежать множества интриг в неспокойное время такого шаткого на первых порах мира. Хатепер, ведомыми ему одному способами, устранял тех, кто решался прийти к нему с предложением занять место брата. После смерти Каис великий управитель поддержал настроение влиятельных семей. В тот момент он думал не как простой Ремии, разделявший с братом боль его потери, но как политик, заботившийся прежде всего о крепости государства. Доверие народа императорской семье во многом строилось на целостности этой семьи. Даже сам Ваесир не правил в одиночку. Сакинефу нужна была абсолютная поддержка сторонников, а народу — воплощение на земле не только Ваесира, но и Хэрухаят, его божественной супруги. Сакинеф не подчинился бы воле вельмож, если бы и сам не осознавал необходимости этого шага. В другую эпоху столь желанное ему одиночество было бы возможно, но после войны Таур-Дуат особенно нуждалась в стабильности и спокойствии. В своем сердце император уже вдыхал воздух западного берега вместе с Каис, но выбор он сделал, руководствуясь разумом. Выбор этот пал на Амахисат из вельможного рода Шипсаид. Гордая и прекрасная, жестокая к врагам и справедливая к подданным, Амахисат стала новой царицей Таур-Дуат и родила своему супругу 2 детей. Анирет и Ренефа. Хатепер и Сакинеф оценили ее острый ум и силу. Подданные уважали, а многие искренне полюбили новую царицу. Но она не была Каис. Вся любовь Сакинефа к погибшей супруге перешла на их общего сына. Но он не жалел своего наследника, и всю требовательность отца Хефер познал куда больше, чем его брат с сестрой. Что до царицы Амахисат, она отдала свою любовь Ренефу, потому что мечтала о сыне, а не о дочери. Хатепер старался поддерживать всех троих племянников, чтобы не вызвать ревности и разногласий. Но и у него была любимица. Царевна Анирет. Молодая, но уже такая мудрая. Удивительно, характером она пошла не в мать, а скорее напоминала жрицу, которую Амахисат так тщательно старалась стереть из памяти супруга. Жаль, что Секенеф не замечал этого сходства. Погрузившись в воспоминания, Хатепер ожидал своего брата и владыку у маленького семейного святилища, где тот в последнее время проводил все свободные часы. Пребывая в размышлениях, он не сразу заметил, как резные двери открылись, и Секенеф вышел в потайной сад, где его не мог потревожить никто, кроме членов семьи и самых доверенных слуг. Император опустил голову. Посидевшие еще тогда, около 30 лет назад, волосы, не убранные в ритуальную прическу, разметались по плечам. Хатеперу не хотелось верить, что этого колоса можно повергнуть, но при виде брата ему стало страшно. В тронном зале с вельможами говорил наследник Ваесира, воплощение силы божественного Эмхет. Личность же, воплощавшая эту силу, пошла трещинами. Приблизившись к брату, дипломат обнял его за плечи. «Знаю, о чем ты хочешь говорить», — сухо сказал Секенеф вместо приветствия. «Я по-прежнему могу вести народ». «В этом никто не сомневается», — мягко возразил Хатепер. «Ты сомневаешься», — ответил император, поднимая потускневший, но все еще проницательный взгляд. «Зря. Разве так мало я сделал во исполнение своего долга?» Хатепер вздохнул и покачал головой. «Более, чем многие из нас. Но я боюсь за тебя, брат», — честно признался он. Слова поддержки им не требовались. Братья, как всегда, понимали друг друга почти без слов. Тень улыбки коснулась губ Секенефа. Его брат, его друг, был рядом с ним. Так же, как и в тот день, когда он потерял Каис. Потом взгляд владыки снова устремился куда-то за только ему одному видимый горизонт, и его расправившиеся было плечи бессильно опали. «Моего сына нет на восточном берегу, Хатепер. Каждый день я ищу его и не нахожу. А мертвые говорят мне, что нет его и на западном. Хефер заблудился, так и не нашел дорогу к стражу порога. И я не могу дать ему погребение, помочь ему найти путь. Это страшнее, чем принять его смерть. Он будет потерян для нашего рода. Навсегда. Сила Ваесира позволяет тебе прозревать лишь до пределов нашей земли», — осторожно напомнил Хатепер. «Возможно, Хефер жив и покинул веренные тебе владения. Не по своей воле, конечно. Ты и сам в это не веришь», — с горечью усмехнулся император. «Как и я. Хочешь верить, но не веришь. Я не защитил наше нерожденное дитя тогда и не сумел защитить нашего сына теперь. Всей моей власти не хватило на это. Какая жестокая ирония. В народе меня называют живым божеством, и вместе с тем я так бессилен. Твоей вины нет и не было, ни тогда, ни сейчас. Я думаю иначе. Не нужно было мне позволять ему эти глупые забавы. Хефер уже давно не мальчик, но мужчина, воин. Разве не этого ты требовал от него все эти годы? У него и детства-то толком не было», — устало возразил Хатепер, в который уже раз. «Он не один охотился глубже в пустыне, когда начинался разлив. Предательство — вот чего мы не предусмотрели. А в этом я виноват не меньше твоего». Секенеф стиснул зубы, и лицо его стало неподвижным, точно у одной из многочисленных воздвигнутых в его честь статуй. Только холоднее, опаснее. «Да будут прокляты те, кто совершил это, а имена их забыты». Эти тихие слова падали тяжело, как сама неотвратимость. Дипломат тронул брата за локоть. «Я прошу тебя, даже в горе своем не действуй опрометчиво. Ты — хранитель закона на земле. Если закон приступишь ты...» «Я не так глуп», — спокойно ответил владыка. Хатепер невольно отстранился, когда из золотых глаз брата на него посмотрела сама древность божественной власти Таур-Дуат. За все эти годы он так и не привык к этому взгляду до конца. И можно ли было привыкнуть? Сила Ваесиры и могучая личность императора переплелись так тесно, что порой сложно было отделить одно от другого. «Я выдержу. Я выжду, и решение мое будет справедливо, как того требует закон», — продолжал Секенев. «Но сейчас дай мне быть собой, дай мне скорбеть и помнить». Хатепер склонил голову в знак уважения. Любые слова были бы в эту минуту лишними и лживыми. По крайней мере, брат дал ему понять, что не собирался развязывать новую войну. Пока не собирался. Анирет мучилась и тосковала. Говорить не хотелось ни с кем, даже с дядюшкой или верной Мэйей. После известия о гибели старшего брата царевна не находила себе места. Так уж сложилось, что с Хефером она была куда ближе, чем с Ренефом. Он был ей другом, и их связывало столько теплых воспоминаний, столько общих дел. Кому, боги, кому могла понадобиться его смерть? Наследника трона ведь уважали. Но Хефер слишком верил тем, кто окружал его, и в итоге это обернулось против него. Из трех его стражей живым в столицу вернулся лишь Павах, спасенный из подвала в дальнего поместья лорда Тремиана Ареля. Второй пленник эльфов Меджин не выдержал страшных пыток и погиб, не дождавшись отряда. С телохранителями, сопровождавшими Хефера, в день злополучной охоты царевич был дружен, да и сама Анирет тоже. Паваха и Меджина она знала с детства. А Синахт, он ведь спас Хефера несколько лет назад на другой охоте. И после брат возвысил его из простых рыбаков до личного стража. Тем страшнее было узнать, что именно Синахт продал царевича наемникам из Либайи. Эльфийским наемникам. Предательство не могло быть прощено. Доказательства ясно указывали на вмешательство высокорожденных, аристократии Данваэнена. Тремиан Арель, много лет живший в Таур-Дуат под видом преуспевающего торговца реликвиями, был эмиссаром королевы Лаэрвин Тиири. Очевидно, что его сыновья, выбравшие смерть в бою с императорскими солдатами, а несправедливый суд владыки, участвовали в делах отца. Должно быть, пропавшая дочь Тремиана предпочла покончить с собой, как и ее отец, потому что боялась допросов и справедливой кары, но ее след терялся. Очень многих фрагментов не хватало этой истории для целостности. Что до наемников, ни для кого не было секретом, что на нейтральной территории Либайя многие поддерживают эльфов. В эпоху мира это было даже хорошо. Увы, отряд был нанят именно там. Анирет понимала, что нападение на наследника могло стать началом новой войны, и боялась этого. Несмотря на все заверения дядюшки Хатепера, что все образуется. Но еще больше она боялась, что отец не выдержит. Владыка был проводником божественного на земном плане бытия. Но он был и живым мужчиной со своими мечтами, надеждами и страхами. К тому же мужчины уже не слишком молодым. Мать выражала сочувствие сдержанно. Не то чтобы она питала особую любовь к пасынку, ведь он напоминал ей о предшественнице, но нападение на кровь владыки вызывало в ней гнев. Ужасная судьба. Хефер был убит страшно, подло, и не осталось даже тела, которое должно было передать служителям Стража Порога для подготовки к путешествию на западный берег. Отряд воинов из Апицут был отправлен в пустыню. Место указал едва находившийся в сознании Павах, но вернулся ни с чем. Хефера любили, и Анирет не сомневалась, что его будут помнить долгие годы. И пусть бы этой любви, этой памяти оказалось достаточно, чтобы сохранить его в вечности, и чтобы душа его нашла покой на западном берегу. Младший царевич Ренеф готовился принять на себя роль наследника как следующий мужчина рода. Но император пока медлил с официальным объявлением. Весть о гибели Хефера привела Ренефа в ярость. Гнев вообще был его обычной реакцией на все, что ему тяжело было принять. Мрачный, царевич вымещал злость на приближенных и был напряжен, как готовый сорваться с привязи, одичавший пес. Будь его воля, он бы уже давно направил карательный отряд в Либайю и сжег ее дотла без всяких разбирательств. Но, к счастью, страной пока управлял не он, а их рассудительный отец. Анирет не сомневалась, что у владыки были причины не предпринимать резких действий. Царевна верила, что отец не бездействовал, что бы там ни говорил Рене в порыве раздражения. Не все, что происходило при дворе, было открыто взором его обитателей. Был ли доволен младший брат тем, что именно он однажды получит власть как наследник, Анирет не знала. Всех детей императора воспитывали с мыслью о том, что власть — это прежде всего ответственность, которую боги возлагают на того, кто должен притворять в жизнь священный закон. Что до самой царевны. Она была рада, что родилась женщиной. Женщины рода Эмхе также несли в себе кровь первого божественного владыки во всей сияющей полноте ее силы. Но их задачи были иными. Жертвовал собой на троне мужчина, становясь воплощением силы Вейсира на земле. Только если бы в прямой ветви рода не осталось больше мужчин, а Нерет пришлось бы стать императрицей, выбрать себе супруга, чтобы род не прервался, и ритуально принять на себя мужские задачи служения Вейсиру. Это было страшным бременем для правительниц Таур-Дуат, а потому к подобной мере прибегали очень редко. К счастью, пока в распоряжении отца был Ренеф и, если придет нужда, Хатепер. Анирет направлялась в потайной сад, зная, что найдет отца там, как и во все последние дни. В маленьком семейном святилище он говорил с душами предков и с душой царицы Каис. Царевна знала первую супругу императора только по скупым рассказам дядюшки. Мать вообще запрещала говорить о ней. А Махисад стремилась затмить первую царицу во всем. И, возможно, ей удалось это. Ренефа она тоже воспитывала так, чтобы однажды он сумел превзойти Хефера во всем. От воинского искусства до наук. Но память о Каис жила в сердце Секенефа, и Хефер оставался наследником по праву первого рождения. В целом окружение находило царевича достойным преемником, хоть некоторые и поминали, не в лицо, конечно же, но за спиной. Не самое благородное его происхождение по линии матери. Анирет всегда оставалась в стороне от этого бессмысленного для нее состязания. Царица Амахисат не замечала успехов дочери в науках и государственных делах. Не видела в ней пользы, кроме той, чтобы однажды породниться с кем-то из выдающихся союзников. Отец изредка позволял себе нежность. И эти мгновения были для Анирет бесценны. Но несравнимо больше тепла, чем от обоих своих родителей, она получила от любимого дяди и старшего брата. Вот почему теперь со всей искренностью она молила стражу порога о том, чтобы нашел и принял Хефера, чтобы открыл ему путь к водам перерождения, несмотря на отсутствие подобающего погребения. И Анирет обещала себе, она никогда не забудет брата. Найдет способ сохранить его имя в веках. Проходя в сад, царевна столкнулась с дядюшкой Хатепером. Должно быть, они с отцом обсуждали что-то важное, потому что дядя выглядел даже более озабоченным, чем все последнее время. Его лицо было печально и задумчиво, но, заметив девушку, он тепло улыбнулся. «Анирет, хорошо, что ты здесь». Они обнялись. «Что-то еще случилось?» — спросила царевна. «Ты выглядишь обеспокоенным». Дипломат невесело усмехнулся. «Не мне тебе объяснять». Он подумал о чем-то и вдруг спросил. «Давно ли ты говорила с Павахом?» «Я навещаю его почти каждый день. Выздоровление затягивается. Тело словно отравлено. Так говорят целители». «Он рассказывал еще что-то о том дне?» «Нет, ему тяжело вспоминать, что они с Мэджином не сумели защитить Хефера». Анирет вздохнула, качая головой. Я так и не смогла объяснить ему, что их никто не винит. И он удивлен, что отец решил оставить его во дворце, а не отправил к семье. «Это не только награда, но и мера безопасности», — серьезно объяснил Хатепер. «Видишь ли, вполне вероятно, что Павах знает что-то такое, что может не только пролить свет на те события, но и стоить ему жизни. Так считает твой отец, я согласен с ним. Что-то произошло там, в песках. Что-то, чего мы пока не понимаем. Тебе Павах доверяет, может быть, только тебе и доверяет. А значит, однажды может захотеть рассказать, когда ноша станет совсем уж невыносимой. Я буду слушать внимательно. Но я не буду расспрашивать его настойчиво сейчас. Ему и так многое пришлось перенести. Пытки надломили его. Он всегда был храбр, но сейчас сам на себя не похож. Никто не упрекает его в трусости. «Умеючи, можно сломать любое мужество», — вздохнул Хатепер. «Я видел солдат, которые, вернувшись с войны, боялись собственной тени и не расставались с мечом даже во сне. Тело Меджина, оно действительно выглядело так ужасно, как говорят». «Я рад, что ты не видела», — коротко ответил дядя. «Все, больше не стану задерживать тебя. Иди к отцу, ты нужна ему». «Я не так много могу сделать для него». с сожалением возразила царевна. «Просто будь рядом». Анирет склонила голову в знак согласия. Направляясь к отцу, она продолжала думать о том, что дядя сказал о Павахе. Прежде ей в голову не приходило, что воин может скрывать что-то. Зачем? Ведь здесь все хотели помочь ему. Девушка надеялась, что друг решится поговорить с императором на чистоту, на ближайшей аудиенции, когда ему станет хоть немного легче. Царевна вошла в сад. В гармоничном сочетании, созданном искусством придворных садовников, здесь росли раскидистые сикаморы и циратонии, невысокие гранатовые персиковые деревья с нежными цветами, статные акации и огромные пальмы дом, гибкие ивы и тамариски. Птицы жизнерадостно пели в ветвях, радуясь сиянию ладьи Амна. Большие пруды и аллеи дарили прохладу. Но даже в своем прекрасном саду император не находил спокойствия. Он стоял, бессильно опустив руки. Погруженный в мрачные мысли и выглядел таким потерянным, что сердце Анирет сжалось. Сейчас Секенеф не был владыкой Таур-Дуат, могучим, почти неуязвимым. Он был родителем, потерявшим любимого сына, лишенным возможности даже похоронить его и не знавшим, откуда черпать силы. Подчинившись скорее инстинкту, чем разуму, царевна поспешила к отцу. Взяв под руку, девушка повела его по саду к фонтану, выложенному зеленоватой мозаикой из редкого оникса. Здесь цвели лотосы, еще только начавшие распускаться и распространявшие вокруг тонкий сладковатый аромат. Секенеф не сопротивлялся, безучастный ко всему в своем горе. Анирет посадила отца у фонтана, а сама села у его ног и обняла его колени. Утрата сблизила их, подарила им возможность безмолвного понимания друг друга, которого у них не было прежде. И в эти мгновения Хефер словно оживал, воплощаясь в их общих воспоминаниях. Его сила и живой ум, его чуткость и веселый нрав. В этих разделенных на двоих воспоминаниях непроглядная глубокая печаль хоть немного светлела. Царевна не знала, сколько времени они провели вот так, в уединенном переплетении мыслей и чувств. А потом отец вдруг провел ладонью между ее рогами с непривычной нежностью, которую она помнила только из далекого детства. Император приподнял ее лицо за подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. И с удивлением она встретила взгляд не древнего Ваесира, но живущего здесь и сейчас Секенефа. «Тебя я хотел бы обучить всему, что умею, дочь», — тихо сказал император. «Ты знаешь мое сердце лучше, чем я мог надеяться. Останься рядом со мной в эту бурю, и она будет мне по силам». В эти мгновения между ними было больше близости, чем за всю ее жизнь. «Я рядом, владыка, отец». «Я научу тебя, что значит чувствовать жизнь этой земли и всех в ее пределах. Ты сумеешь принять это, я знаю». «Но как я могу?» «Тш-ш-ш-ш». Он приложил палец к ее губам и покачал головой. «Не сомневайся, я научу тебя, как открыть всю силу твоей крови». Последние слова были произнесены владыкой Эмхет, древним и вечным.